Мириам Залманович. Молитвенник. Серафима. «Жиц! Жиц!» — донеслось до Серафимы сквозь полуденную дрему. «Надо же, уж почти полвека с проклятого 41-го минуло. А все мерещится», — подумала старушка и зябко укуталась в платок. Продавленное кресло недовольно скрипнуло. Своей выпирающей пружиной оно неделикатно напомнило хозяйке про их общий возраст. Хотя это было явно лишним. Серафима уже давно не молодилась. Скромная квартирка на Стрелнику, как и ее хозяйка, знавала лучшие времена. И кресло было под стать им обеим. «Ребикс жиц!» — донеслось с улицы. Мерзкий еврей, латышский. Здесь и далее примечание автора. Нет, не показалось. «Господи, там же внучек, Дайнис!» Встревожилась Серафима и ногой попыталась нащупать левую тапку. Та, как назло, не только упала с ноги, но и притаилась, вероятно, под креслом. Махнув рукой, старушка поковыляла к окну в одной тапке и дырявом шерстяном носке. Ну и что, что июнь? Последние годы она ходила в шерстяных носках круглогодично. Ее кости постоянно напоминали о том, что сама она давно уже старалась забыть, да тщетно. Каждый больной сустав скрипел тем сырым погребом, где муж прятал ее от фашистов долгих 3 года. Картина, открывшаяся взору Серафимы, сначала ее удивило, потом обрадовало, а позже ошеломило. Удивительно было то, что кричали и издевались не над ее дрожайшим внучком Дайнисом, что радовало. Ошеломило, что это он вместе с еще 2 здоровыми парнями прижал к стене дровяного сарая парнишку лет 12, кучерявого очкарика, абсолютно семитской наружности. «Даник!» — обмерла Серафима. Припёртый мальчишка был как 2 капли воды похож на ее навсегда 12-летнего племянника. «Сколько же ему сейчас-то было бы, нашему Данику, Даниэлю? Наверное, своих сыновей такого же возраста, как этот мальчик, имел бы. Зато нашлось бы кому дедов молитвенник отдать». «Бы. Одни только бы». Она попыталась разглядеть святую книгу, десятилетиями прозябавшую за буфетным стеклом. Стоявшие в глазах слезы не давали сфокусироваться, и лишь скатившись по щекам, проводили взгляд через фотографии улыбающихся дочерей, внуков, строгий портрет мужа, статуэтку балерины и прочие фарфоровые безделушки к искомой книге. «Тате, тате!» — вздохнула старушка. «Папа, папа, идишь!» «Так и не передали молитвенник наследнику. Некому!» Кутерьма 40-го года с самого начала не предвещала ничего хорошего. Вот так всю зиму ждешь лета, но оно приползает в твой город на броне советских танков. Тревожно, неясно, что будет да как, и только девичье любопытство подзуживает. Грядут перемены. А перемены кидают пожилых родителей в скотный вагон и высылают в Сибирь с сотнями знакомых, малознакомых и совсем незнакомых евреев, латышей, русских, белорусов, немцев. Да что там сотнями? Тысячами. Одних евреев 3500 из Латвии тогда выслали, а всего 15 000 латвийцев. Новой власти они не сгодились, а старой уже никогда не будет. Это Серафима даже в свои 19 понимала. Ее бы, наверное, тоже сослали. Но она к тому времени уже несколько месяцев жила своим домом, наперекор всей семье, выйдя замуж за Яниса. Смешанные браки тогда были событием редким и чрезвычайным, дающим возможность родственникам вдоволь посыпать голову пеплом, а кумушкам почесать языками. Собственно, именно от этих увлекательных занятий и оторвала советская власть Симиных близких. Маму на долгих 10 лет, отца навсегда. Умер на каторге соликамских лагерей. Не успел растаять на востоке душный дым тех советских паровозов, как на западе заревели моторы немецких танков. Завыли бомбардировщики, затарахтели мотоциклы, и вскоре в родном городе Серафимы начали орудовать новые хозяева. В те несколько дней безвластия муж не пускал ее на улицу. Тут бандиты, там мародеры. Все родные и знакомые ей евреи разделились на две группы. Одни стремились спешно эвакуироваться, другие спокойно дожидались новых господ. Мол, и от русских освободят, и вернут в Латвию спокойную жизнь под сенью немецкого орднунга, в котором им, евреям, носителям немецкого языка, европейской культуры и обладателям интеллигентных профессий, непременно найдется достойное место. И те, и другие столкнулись в те дни с жестокой действительностью. За отсутствием представителей законной власти в городах начали хозяйничать бандиты из числа местных националистов. В мирное время большинство из них были вполне себе обычными гражданами, кузнецами, дворниками, рабочими, даже учителями. А тут запахло кровью и легкой добычей. Сразу вспомнились обиды минувшего советского года. У кого лавку отобрали, у кого родственников сослали, а кому просто хорошенькая еврейская соседка отказала, и руки потянулись к топорам и обрезам. Молодой муж сидел тогда с Серафимой дома. На красавицу свою любовался да стерёг, а то в соседнем доме у евреев похозяйничали. И стыдно сказать, некоторых похозяйничавших он сам знал, с одним даже учился. Сестра жены в те дни заходила повидаться. Он на нее глаза стеснялся поднять. За своих было очень совестно. Сестры тогда говорили между собой на идиш и при нем. Хотя раньше при нем только по-латышски, из уважения. А тут то ли уважение поубавилось, то ли обсудить им надо было что-то свое, еврейское. Чего уж тут скрывать, сестра латышского родственника с самого начала не взлюбила, как и вся родня, но приличие соблюдала. Положа руку на сердце, она признавала, что парень он хороший, добрый и работящий. Беззаветно любящий Серафиму. Жаль только, что... Ну, словом, понятно. С чего ее родня так взъелась на зятя, Серафима не очень понимала. Хотя им с сестрой с детства внушали, что замуж можно только за еврея, их родители никогда не были особенно верующими. О кошерном питании и соблюдении прочих традиций заботились не слишком. Детей называли нееврейскими именами, образование давали в немецкой гимназии, дружили с семьей латышского профессора и немецкого архитектора. Мамина лучшая подруга вообще была полькой. А как дочка полюбила латыша, гевалт! Караул. Но так все споро закрутилось: выпускной, свадьба, советская власть, немецкая, что на налаживание семейных отношений решительно не осталось ни времени, ни возможностей. Между тем в Латвии понемногу воцарялся немецкий порядок, и еврейские германофилы приуныли. Оказалось, что новой власти совсем не нужны еврейские банкиры, профессора, юристы и музыканты, пусть даже и с мировым именем, но зато вполне сгодятся их квартиры в шикарных домах в центре Риги. Указы выходили каждый день и удручали своей непримиримостью к еврейскому населению. Запреты на профессии, распоряжение сдать радиоприемники, ограничение пользования магазинами, общественным транспортом, запрет на участие в тех или иных мероприятиях. И, наконец, самый непонятный — переселение в гетто. Местные газеты открыто подстрекали против евреев и кишели антисемитскими карикатурами. Дворники присматривали в еврейских квартирах буфеты побогаче, а бывшие коллеги и соученики при встрече пренебрежительно отворачивались. Несколько месяцев постепенного и планомерного поражения в правах сжимали круг, выдавливая рижских евреев к московскому Форштадту. Окраина города, где в конце октября 1941 года было создано рижское гетто. Тогда, в 1941-м, накануне переезда в гетто, сестра Сонечка заходила к Серафиме попрощаться и оставить на хранение часть вещей, которые они с мужем в гетто брать не собирались, но были уверены, что те им еще пригодятся. Они тогда даже немного повздорили. «Куда я все это дену?» — возмущалась Серафима, оглядывая бесчетные коробки, коробочки и свертки. Одних шляпных картонок было штук 7, а еще перехваченные бечевкой стопки книг, пластинки для граммофона, сам граммофон и даже модные журналы. Отдельно от прочих книг, бережно обернутая бумагой, лежала одна прекрасно знакомая обеим женщинам. Это был молитвенник отца. Красивое издание, Вена, 1892 год. Обложка тисненной мягкой кожи, изумрудная, с прожилками. Уж на что папа не был набожным, но этой книгой дорожил. От отца досталось. И если шел на праздники в синагогу, всегда с ней. Расстался он с молитвенником несколько месяцев назад. В ночь перед депортацией отдал старшей дочери со вздохом. Мол, сыну надо было бы. Но раз на сына не сподобился, а теперь уж вряд ли, то прямо внуку передаст. И велел внуку Данику в 13 лет на бар-мицву подарить, с наказом расти человеком. Религиозное совершеннолетие еврейского юноши, наступающее в 13-летнем возрасте. Кто мог тогда знать, как сложится судьба этой книги и где она окажется полвека спустя? В самом большом свертке лежали вещи племянницы, из которых та уже выросла. «Отдай кому-нибудь», — предложила Серафима сестре. «Еще чего», — возмутилась та. «Я и так кучу вещей сына повыбрасывала. Даник мальчишка не печалится, а вот велосипед свой все забыть не может». Как раз за пару дней до этого прямо во дворе дома сестры произошла дикая история. Соседский парень, с которым Даник играл еще с тех пор, когда оба возились в песочнице, подошел к нему в тот момент, когда Даник отвязывал велосипед, собираясь по маминому поручению к молочнице, и потребовал его отдать. Вот так даже не отнял силой, а потребовал. «Тебе, — сказал, — все равно скоро не нужен будет». «Да и по какой причине у тебя, жида, велосипед, а у меня, хозяина, велосипеда нет?» Чего он хозяин и с каких пор, парень не сообщил, но толкнул Даника в ключицу, так что тот, слетев с велосипеда, прибольно ударился плечом о дверь дровяного склада, у которого держал дорогого мальчишечьему сердцу двухколесного друга. Плечо еще долго болело, и о занятиях скрипкой в ближайшее время и речи идти не могло, хотя учитель тоже переселялся в гетто, и об уроках с ним договорились. Ключица стала синей, плечо ныло, Даник же был совершенно подавлен случившимся. «А Ханочкины наряды, знаешь, каких денег стоили?» — продолжала убеждать Серафиму сестра. Стараясь говорить как можно более будничным, беззаботным тоном, она сбивалась и тараторила. «Мой Довид, между прочим, хочет еще детей, Когда-нибудь нас из гетто выпустят. Толку нас там держать? Может, еще эти платьицы и пригодятся. Но если у вас раньше родится девочка, берите и носите всю эту красоту на здоровье. Там есть изумительное красное пальтишко с белым меховым воротничком и платье одно особенное, длинное французское, помнишь? Такое с бантиком на кокетке. А еще бархатное, бордовое с кружевной оторочкой, смотри. Она торопливо попыталась развязать сверток, но узел не давался. Посмотрев на сестру, Серафима разрыдалась. Молодые женщины обнялись и простояли так минут 20, всхлипывая, целуя друг друга, гладя по волосам, спине, рукам, успокаивая. Это был последний раз, когда Серафима обнимала сестру. Они еще несколько раз виделись, уже когда та была в гетто. Но колючая проволока объятиям не способствует. Серафиму в гетто не сослали. Сначала мужа вызвали в комендатуру на беседу и настоятельно посоветовали развестись. «Надо же, немцы, а идеологическая обработка у них не хуже, чем у русских. Настоящий политпросвет», — пыталась тогда пошутить молодая женщина, когда муж рассказал ей о той беседе. Но мужчине было не до шуток. Мысли занимало очередное предписание явиться в комендатуру. «Слушаю», — рявкнул на следующий день затылок служащего комендатуры, даже не предложив Янису присесть. Лицо хозяина кабинета уткнулось в утреннюю газету и подняться на посетителя не соблаговолило. «Хм, как тебе обращаться-то?» — размышлял Янис про себя. «Офицер? Да какой ты офицер? Так, хвост собачий». Янис смущенно прокашлялся. «Господин секретарь городской комендатуры», — снисходительно ответил затылок, лицо оторвалось-таки от газеты, посмотрела на Яниса и, явно узнав, скривилась. Мол, опять сейчас начнет упираться на старое знакомство, да клянчить. А как им всем помочь? Да и вон их там сколько. Полная приемная, а я один. «Валдес? Мы же вместе учились. Ты пришел, когда я на третьем курсе учился. Правда, после первого года учебу бросил». Глазки служащего злобно сузились. «Не бросил, а прервал. Наверное, скоро возобновлю, когда порядок здесь наведем. Я так понимаю, что господин инженер как раз один из тех, кто нам в этом мешает. Повестку подайте. Что тут у нас? Очень интересно. Но присаживайтесь. Долгие разговоры мне вести некогда. Вон люди ждут». На слове «люди» Валдес кивнул на дверь, а само слово произнес так многозначительно, что Янис понял, что относится оно кому угодно, кроме него, врага нового порядка. «Я не совсем понял», — смутившись, начал Янис. «Тут написано, что это по поводу каких-то нарушений, связанных с моей женой, и хотел бы...» «Какая она тебе жена?» — оборвал его чиновник. «Ты что, венчался с ней?» «Нет, но мы зарегистрировали брак официально, в ЗАГСе». «Ах, официально!» — передразнил Валдес. «Это, конечно, меняет дело. Она теперь и не жидовка, наверное». Встав из-за стола, служащий прошелся по кабинету, остановился спиной к посетителю, покачиваясь с пятки на носок. И, наконец, утвердив вес на массивных каблуках модных ботинок, не оборачиваясь, выплюнул. «Смог вот так вляпаться. Умей и исправить. А исправить можно и даже нужно. Особенно теперь, когда мы освободились от коммунистической заразы. Сами хозяева на своей земле и без пяти минут арийцы». Валдес запнулся. Ну, хватил так хватил. Но быстро собрался, развернулся, прошествовал за стол и наставительно продолжил. «Так вот, можно исправить. Даже разводиться не надо. Эту отправляешь к своим в гетто, получаешь справку, что она там, и все. Ни имущество делить не надо, ни алименты платить. Детей, кстати, у нас нет детей», — выпалил Янис, заметив, что говорит это с облегчением. Кто знает, что новые власти приготовили для наследников смешанных семей. «Ну так тем более», — ободряюще произнес Валдис. «Чего ее вообще такую оставлять?» «Что ты говоришь?» — возмутился Янис. «Она что, котенок приблудный, чтобы решать, оставлять или в ведре утопить? И какую это такую?» «А ну, не сметь мне тыкать в моем кабинете!» — взвился господин. «Жидовке своей тыкать будешь и коровам на хуторе. А тут мне чтоб порядок был. Смотри-ка, я на него время трачу, как с человеком разговариваю, а он мне возражать. Сам должен понимать, с кем связался. И последствия тоже понимать. Короче, на сегодня прием окончен. Пойди мозги собери, подумай, оставляешь ли эту. Если ума не хватит решить правильно и свести ее в гетто, приходи сюда в 8-й кабинет за предписанием манипуляции. Все, следующий. Из комендатуры мужчина вышел как опаленный. Скажи кто-то раньше о его жене как о падшей, такая, или как про кошачий выводок оставить, в морду бы дал, не задумываясь, хоть и совсем по натуре своей недрочлив. А тут власть, официальный ее представитель. И слово это гаденькое — манипуляция. Обо всем этом Янис жене не сказал. Та и так переживала за свою родню, хоть и держалась бодро. В те дни из деревни приехал мужнин отец. И, закрывшись на кухне, мужчины долго и бурно о чем-то говорили. Предмет разговора был понятен. Серафима не раз слышала свое имя, но подслушивать ей претило. И чтобы не стать невольным свидетелем чужой беседы, она ушла в дальнюю комнату. Закончилась встреча родственников мирно. Свёкор передал деревенские гостинцы и приветы. Многозначительно посмотрев на сына, сказал, что ждет в гости. С тем и уехал. Кого ждет? Только сына или их обоих? Она тогда так и не поняла и переживала. Серафима с мужем и знакомы-то были всего год. Из них полгода женаты. И как в таких обстоятельствах он может себя повести? Кто знает? У нее не было никаких оснований Янису не доверять. Но и особенно доверять тоже. В браке недавно, детей нет. Семья его приняла не так, чтоб с распростертыми объятиями. Да и у самой характер не сахар. А главное, при новой власти ее происхождение казалось преступлением, сводя на нет все заслуги. Даже странно было вспоминать, что пару лет назад она считалась завидной невестой. Умница, красавица, из хорошей семьи и прилично образованная.